с тоской сказала Маруська. Вот была голова. Нил Алексеевич Колычев умер в декабре 1931 года внезапно в своем кабинете, как писала газета управления, умер на боевом посту. Похоронили его почетно, с трехкратным оружейным салютом и речами. Когда у Елизаветы Меркурьевны спросили, какой бы она хотела видеть памятник на могиле мужа, она молча кивнула в сторону скромных обелисков со звездочками, которые возвышались над могилами Гриши, Никиты и Васи. Доложили Кузьмичеву. Он долго раздумывал, потом сказал: «Уважьте, блажь старухи, только без звездочки». Памятник установили, а весной, когда Коля приехал на кладбище, чтобы поправить осевший холмик, он увидел, что обелиск Колычева венчает красная пятиконечная звезда. Так она и осталась на памятнике, вопреки мнению товарища Кузьмичева. «Да», — нахмурился Бушмакин, — «я бы тоже очень охотно выслушал мнение Нила Алексеевича. Но что толку о несбыточном мечтать?» «Я все время задаю себе вопрос», — задумчиво сказал Коля. «Почему два человека убиты выстрелами в затылок, один в переносицу, а владелец оружия, которым совершено убийство, застрелен в сердце?» «Тебя механика этого дела интересует, что ли?» — спросила Маруська. «Ответь на мой вопрос. Это значит, восстанови картину нападения». «Увидеть своими глазами», — добавил Витька, — «хорошо бы». «Особенно хорошо увидеть, где деньги лежат», — насмешливо сказала Маруська. «Давайте лучше об уликах поговорим. Это полезнее будет». «Не знаю, не знаю», — Бушмакин с уважением посмотрел на Колю. «Воображение для нашего брата — хлеб. Вроде как для писателя или поэта». «Я твою насмешку отвергаю», — повернулся Коля к Маруське. «Если ты хочешь работать со мной по этому делу, шутки в сторону». «Есть», — улыбнулась Маруська. «Кого еще берешь в опергруппу?» Коля встретился с умоляющим взглядом Витьки и тоже улыбнулся. «Ну как мы без него?» «Семейственность разводите», — проворчал Бушмакин. «Ладно, был бы результат». Еще раз осмотрели помещение кассы. Коля тщательно измерил все расстояния между трупами, от каждого трупа до стены, окон и дверей. Маруська записывала, Витька пока только глазел. «Какие предложения?» — спросил Коля. «Давай, Витя, не стесняйся». Витька покраснел. «В пределах инструкции, товарищ начальник. Ну, чтобы за номерами похищенных купюр следили по торговым заведениям, мало ли. Не исключен крупный выброс похищенных денег. В малинах зацепиться надо. Может, кто и обронит нужное нам слово». «Ничего», — кивнул Коля. «Мыслишь немного привычно, но инструкции тоже надо выполнять». «Спиноза ты». Маруська насмешливо-ласково взглянула на Витьку. «Эммануил Кант. Говоришь, как пишешь. Одна загвоздка. Надо, чтобы фигурант начал тратить деньги. И чтобы он имел болтливый язык». «Верно», — Коля улыбнулся. «Ты, Витька, не обижайся. Научишься еще. Сам подумай. Преступление это совершено, прямо скажем, талантливо. А ты предполагаешь, что потом преступники будут действовать бездарно. Это неверно, учти. Мы как должны мыслить? А так, что все их дальнейшие поступки будут на таком же высоком, хитром, затейливом уровне. Тогда мы не ошибемся». «Все записала. Что получается?» Маруська осмотрелась. «В момент первого выстрела преступник с наганом боксера Куликова стоял у окна». Коля развернул план и отметил. «Кассир Анисимов, Тихонич», — продолжала Маруська, «сидел за столом вот так», — показала Маруська, «и наверняка распаковывал мешок с деньгами. Других предположений у меня пока нет». «Выстрел! Тихоныч рухнул, а преступник в то же мгновение саданул в затылок Евстигнеева, младшему кассиру. Он вот здесь стоял». Маруська подошла к дверям. «Он, значит, уходил?» — вступил в разговор Витька. «Почему?» — возразил Коля. «В дверях окошечко. Возможно, Евстигнеев подошел, чтобы его открыть и приготовиться к выдаче денег. Продолжай, Маруся». «Иванов сидел здесь. Морозко переместилась